Да. Я слушаю. Меня зовут Фролова Александра Александровна, досудебный отдел. Офин коллект в интересском, ФК «Быстрые деньги», обращаю внимание, производится запись разговора. Скажите, пожалуйста, могу услышать Анастасию Викторовну? Слушайте. Звонок поступает по поводу вашего долга. Сумма на сегодняшний день составляет 19 188 рублей 26 копеек. Звонок поступает в интерес компании «Турбозайм». Скажите, пожалуйста, почему до сих пор вопрос компании не решен у вас? Почему вы такие любопытные, финколлекта? Мы любопытные. Угу. Может, вы деньги чужие должны были вернуть, нет? Ну, а вам-то какое дело? Я вашей личной жизни не интересуюсь, чтобы моя любопытство. Это как раз моя личная жизнь. Скажите, какое вы отношение имеете к моим отношениям с кредитором? Эй. Вы то, что деньги не возвращаете, это ваша личная жизнь? Конечно, это моя личная жизнь. Вас она совершенно не касается. Правда? Угу. Тогда мы вмешиваться в вашу личную жизнь. У вас есть 2 часа сегодня для урегулирования вопроса. А потом что будет? Но где деньги-то вы будете брать? У вас же их нет. А правильно? Потом что будет через 2 часа? А чего вы боитесь-то? Вы непосредственно другой вопрос задаете. Я не боюсь. Я ничего не боюсь. Я спрашиваю у вас, вы говорите, у вас 2 часа, я говорю, а потом что будет-то? Значит, будем действовать без учета ваших интересов. Каким образом вы можете действовать, финколлект? Вы, кроме как звоните из Самарской области с мобильного телефона, больше ничего не можете. Вообще ничего не можете. Мы не из Самарской области, хотя бы уточнили. Да ладно, я уже пробила телефончик. Все уже, вся информация уже определена. Выездная группа уже направлена по адресу. Предупреждайте родителей, потому что им будет донесена информация, что их дочь замечена в мошеннических действиях, в вымогательстве и в нарушении 230-го федерального закона. Будем решать вопрос на пороге с вашими соседями. Это понятно? Пожалуйста. Вот, спасибо. Пожалуйста, обязательно. Готовьтесь. 2 часа. 2 часа вам, чтобы приятно подготовить родителей. А через 2 часа мы к вам приедем. Идите, приезжайте. Адрес назвать? Да, называйте на всякий случай для сверки. Адрес называйте? Идите придумать красивую историю, Анастасия Викторовна. Лучше адрес собирали называйте, а что ж про адрес-то заикнулась, а дальше все заднюю. Потому что стыкотно. Очень много людей из Самарской области хотели бы пообщаться с вами лично. Вы в курсе, да? Run. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Досудебный отдел «Финколлект». Работаем в интересах «Турбозайм». Меня зовут Богомолова Елизавета Сергеевна. Обращаю ваше внимание на запись разговора. Анастасия Викторовна, звонок поступает по отношению к вашей проблемной задолженности. На каких основаниях вы уклоняетесь от исполнения обязательств? На каких основаниях вы интересуетесь? Это во-первых. Во-вторых, почему звоните второй раз за день? Первого раза не хватило, что ли? Мы имеем на это полное право. Где по 230-му федеральному закону. В 230-м федеральном законе написано, что вы имеете право звонить 1 раз в день. Анастасия Викторовна, когда вы подписывали дополнительные согласия на иное какой пункт соглашения, как вы утверждаете, сообщение, которое существует, гласит о том, что вы имеете право звонить какое-то количество раз, которое больше, чем один? 230-й федеральный закон. 230-й федеральный закон. Я вам уже озвучила, что 1 раз можно звонить в день. А вот теперь внимательно откройте, значит, интернет или закон данный и читайте внимательно подписанные вами дополнительные согласия. Еще раз спрашиваю, какой пункт дополнительного соглашения? Вы утверждаете, что есть какое-то дополнительное соглашение. Я об этом слышу впервые. Какой пункт дополнительного соглашения, подписанного мной, гласит о том, что вы можете звонить больше, чем 1 раз в день? Статья 7 данного закона, Анастасия. Бляха-муха, да вы деревянные там или идиоты все. Я еще раз повторяю, для тех, кто в броневике, в 230-м федеральном законе Анастасия написано, что закрыла рот овца. В 230-м федеральном законе написано, что звонить можно один раз в день. Один курица раз в день, не больше. Если ты утверждаешь, Анастасия, что есть какое-то дополнительное соглашение, называй мне пункт соглашения, которое у меня подписано со сраным цинколлектом, которое позволяет тебе звонить больше одного раза в сутки с мобильного, сука, телефона Самарской области. Анастасия Викторовна, я слушаю пункт соглашения, подписанного мной. Я себе позволяю с телефонной попрошайкой общаться именно так. Ты чмо не доказала свои права. Ты нарушаешь все возможные и невозможные законы. Ты звонишь сейчас для того, чтобы попросить денежку. Так вот, я тебе говорю, что ты на мне, курица, не заработаешь ни копейки. Ты можешь отправляться дальше на свою помойку и собирать там объедки. То, что тебе положено по статусу. Поняла меня? Говно. Run. Да. Ну, алло, чё молчим? Здравствуйте. Я слушаю. Это судебный отдел Оушен Коллект. В интересах МФК Турбозайм. Меня зовут Крашевников Сергей Николаевич. Ведется запись диалога. Анастасия Викторовна, мы звоним по поводу вашего долга. Что вы предприняли, чтобы погасить долг? Я сегодня два раза уже послала нахер Финколлект. И я думаю, еще третий раз вот сейчас уже назревает. Угу. Из-за того, что вы на мат перешли. И что случилось? Я пока еще матом не ругалась. Нет, ну, от того, что вы на мат перейдете. Ну, я укажу, наверное, на их место всяким попрошайкам телефонным, которые мне незаконно названивают. Анастасия Викторовна. А-а-а. Это, конечно, то есть то, что вы оформляли 7 тысяч рублей на короткий срок, это очень забавно слышать от человека, который не оплачивает долг. А, ну, так повеселись, посмейся. Посмейся. Если тебе забавно, ты посмейся. Так я говорю именно, что то, что смеяться нужно. Так смейся, мне фиолетово, ты можешь смеяться, ты можешь плакать, все равно у тебя бомбанет в итоге, какая разница-то? Итог один, твоя судьба предопределена. Не, я с чмошниками только на «ты» разговариваю. Грязь из-под ногтей недостойна разговоров вежливых. В данный момент ты будешь послан нахер. Нахер, иди. Перезвонить чуть позже, да? Нахер. Вот как сходишь, чмошник, нахер. Так, перезванивай и отчитайся, как у тебя там прошло. Перезванивать? Хорошо, хорошо. Хорошо? Все, договорились. Вы готовы к конструктивному разговору? Да, ты готовь свою задницу, потому что ФССП проведет проверку в отношении тебя. Ректально. Чмошник. Чмошник безымянный. Run. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Николаевич Шишкин, досудебный отдел Оффин Коллект. В интересах МФК Турбозайм разговоры записываются. Ирина Игоревна, как меня слышите? Нормально. Я по поводу долга звоню, вы оплату так и не произвели. Уже 46 дней прошло. И в чем проблема? Вам-то какое дело? Вы деньги компании должны, Ирина Игоревна, не друзьям и не родственникам. Нашей компании, а чьей же еще? В смысле вашей? Я у вашей ничего не брала. В прямом смысле. Это группа компаний «Быстрые деньги». Это я разные компании. Департамент взыскания. Это разные компании. Вы знаете, что такое группа компаний? А вы знаете, что такое группа компаний? Это несколько юридических лиц, которые объединены. Но это разные юридические лица, значит, это разные компании. А цели-то они одной придерживаются, Ирина Игоревна, правильно? Да мне пофиг на ваши цели. Я вам сказала, вы разные компании. Вы сейчас что пытаетесь мне доказать? Я пытаюсь вам доказать, чтобы вышли нахрен. С какой же стати? А почему бы и нет? Сегодня же еще не ходили, надо сходить. Каждый день должен каждый сотрудник Финколлекта сходить нахрен. Ладно. Я только начала, не прекращу. Не-не-не-не. Не прекратите. Отойдите, это главное, от ребенка, от своего, вдруг он услышит. Потом ага, а еще расскажи про зеркало, водичку, валерьянку, родителей и так далее. И что выездную комиссию. Что с вашим зеркалом, что с вашими родителями случилось? Что с валерьянкой? Вы себя плохо чувствуете, Ирина Игоревна? А что сегодня кушали, спроси. Я тебе как бы намекаю, дятел. У вас все в порядке, дятел. Нет? Я тебе, дятел, как Ой, бы намекаю, что снова. Твой... Ну, ладно, ну все, хватит. Нужно диалог со мной вести на «ты». Я буду вести диалог с сотрудниками Финколлект только на «ты», потому что людей там нет. Там черви, там а нет. С червями я только а вы на кто, «ты». А Ирина Игоревна? А я уважаемый гражданин Российской Федерации. Уважаемый а вы себя и уважаемый почитаемый. Считаете? Абсолютно верно. И не кто только я. Кто вас уважает и кто вас почитает? Я перед червями не отчитываюсь. Ну, вы хватит хамить, снова хамить. Нет, я только вас начала, крошка. Что ли, я знакомые? Только начала, а тебе еще много чего да интересного. Да вы меня сейчас ждет. Развлекаете. Ну, давайте, да, я да, послушаю, да, да, где-то да. Ждет меня. Поразвлекаюсь. Я слушаю, мне интересно, Ирина Игоревна. Хамите дальше, мы разговоры все равно записываем. И что? Потом посмотрим, где эта информация будет учтена. Да нигде эта информация не будет. Ну, может, ты... в суде. Дятел, а ты может, звонишь с мобильного телефона. Ты, снова хамить. Я только начала. Человек мне хамит, который ты звонишь не может с мобильного больше телефона. Уведомление кредитора о том, что привлек третьих лиц, привлек, не прислал. Нигде это запись не окажется. Вы что-то там про уважение говорили? От тебя можно хоть да, ноги вытирать, и нигде эта запись вы не окажется. Все, ты ничего угодно. Не сделаешь. Задницу себе можешь только вы провернуть и все, засунуть сказать, и провернуть два раза. Точно так ваши же, слова, к сожалению, вес угодно никакого сказать. Значения мне не плевать имеет. На тебя и на твой конечно, Финколлект. Конечно, вам нет никакого дела. Ну вам так и смысл. Равно. Вы же деньги берете, не возвращаете. Да, их. Именно так. Непонятно, каких оснований. Совершенно верно. Чем занимаетесь, Ирина Игоревна? Беру деньги и не возвращаю. Снова меня пытаетесь развлечь. Ладно, вы сегодня, как я понимаю, долг не возвращаете, но фиксируете оплату. Я сегодня только послала Финколлект нахер. Мы фиксируем отказ от оплаты. На зафиксирую себе на лбу, или что ты шлюшка. Сегодня что-то сделать. Угу, пока-пока. Хватит. Пока-пока, вот пока, малышка. Рядом. Кому вы пытаетесь пока, сейчас малышка. Хорошая себя попытка. Показать? Да-да-да. Кого вы развлекаете ты знаешь, сейчас? Кого я развлекаю. Ну, кто рядом с вами находится? Кого вы развлекаете? Чмошник из Финколлекта. Вы же понимаете, что веселят ваши слова, а не да, мои. Да, человека, да, который да, рядом да, с вами находится. Да, да, вы показываете, как умеете разговаривать, какого да, некрасиво. Какого человека рядом со мной? Ты придурок, что ты несешь как вас воспитали вообще? В детстве? А, про воспитание, я не понимаю, про маму, про папу, в чем причина у вас папу, такого диалога. Причина что в острой ненависти к сотрудникам Финколлекта. Вы пытаетесь что-то доказать, нет, вы себе доказали уже. Я только так просто что вы человек, который не может вернуть денежные средства в срок, который хамит. Послушай, мы малыш, от оплаты. Ты звонишь мне с левого проблемы. Телефона. Извините, но ты малыш, мне звонишь, малыш, именно меня. Ты. Ты у тебя штанат, малыш. У вас же есть, наверное, ребенок. Значит, ты почему звонишь мне с мобильного... Закрой рот. Ты звонишь мне с мобильного что? Телефона. Мне неинтересно мне, так беседовать. Прислала твоя вонючая общивая конторка мне уведомление а о том, что передала дело третьим лицам. А ты третье лицо. До свидания. Ты звонишь...